Глава пятая. Жизнь налаживается. Сквозь шелковые шторы ко мне в комнату заглянуло утреннее солнце. Я завершил медитацию и с удовольствием перешел к водным процедурам. Уже второй день я наслаждался жизнью в городе Удака, местном курорте. Как же я соскучился по нормальным условиям. Всего-то унитаз со сливным бачком, душ с горячей водой и, пожалуй, еще кровать с пружинным матрасом и прозрачные стекла в окнах. Правда, здесь в нагрузку к этому великолепию шли совершенно ненужные парчевые покрывала, ковры на полу и стенах, мебель из редких пород дерева, стол с мраморной столешницей и прочие совершенно излишние вещи. В комплекте с душем бронзовая ванна на львиных лапах и барельефами, хорошо хоть с внешней стороны. Да и унитаз выполнен из такого же металла и тоже разукрашен. Но возможность нормально вымыться и выспаться компенсировала эти недостатки. Электрический свет в номере тоже был, единственная лампочка под потолком с абажуром в виде тканевого колокольчика, натянутого на проволочный каркас. С кружевами и рюшками, но я старался этого не замечать. В ванной ламп не было. Было застекленное окошко в комнату. Розетки тоже не было, но это меня не расстроило. Планшет я от солнечной батарейки заряжаю, а сколько тут ватт и вольт, только местному электрику известно, и то не факт. Стоило это великолепие немало, четверть золотого в день, но я решил себя побаловать. Тем более, что это была цена за полный пансион, или, как говорят на земле, all-inclusive. Еще одним приятным дополнением оказалось наличие в номере небольшого запирающегося металлического шкафа. Почти сейфа для наиболее ценных вещей. Понятно, что ключи от него есть как минимум у управляющего, но от любопытства обычной прислуги, которая в номерах регулярно убиралась, это должно защитить. Можно, конечно, распустить свою паранойю и снова купить бронированный сундук, как я делал в Запорталье. Но любые замки, как говорится, только от добрых людей, а ненужное внимание я таким поступком точно привлеку. К тому же среди отдыхающих почти все богатые люди. С банками тут дела обстоят довольно плохо, в самом зачаточном состоянии. Менялы и ростовщики есть, а вот услуги хранения или перевода средств не предусмотрены. Максимум, что можно, обзавестись заемным письмом какой-нибудь купеческой компании, как Дэвид Бальфур у Роберта Льюиса Стивенсона. Тогда их партнеры в нужном городе могут вам по этому письму денег выдать. И то не очень много. Так что каждый хранит деньги как может, а нужные суммы с собой в виде монет возит. Я это к чему? У многих тут при себе весьма крупные суммы имеются. Если их грабить начнут, курорт разорится. Так что не будут хозяева у клиентов деньги воровать и не дадут криминалу по номерам шастать. А полюбопытствовать могут, но я свое золото ни у кого не крал, да и сунул его в этот шкаф-сейф в самый низ, а сверху перьями серых птичек из пустоши вещи присыпал. Теперь в них копаться, уколоться запросто. В общем, счел эти предосторожности достаточными. Городок, к моей радости, оказался совершенно не таким, как я ожидал по первым впечатлениям от этого мира. Небольшой, пара километров в поперечнике, но вполне цивилизованный. Промощенные улицы и аккуратные дома не говорю. Такое и в Средневековье встречалось. Но здесь мальчишки по углам газетами торгуют. В принципе, газеты на земле в 17 веке появились. Кардинал Ришелье лично для газет статьи писал. Но чтобы вот так на перекрестках, свободно, это уж век 19-20. Впрочем, в этом мире имеет место быть какое-то смешение эпох. Тут и феодализм самого примитивного толка, и автоматическое огнестрельное оружие, купцы, разъезжающие с караванами, и типографски отпечатанные газеты. Не знаю, но хочу выяснить, чего достигла местная цивилизация, цивилизация ушедших, на пике, но после двух войн ее сильно отбросило назад. И, на мой взгляд, как-то перекосило. Впрочем, нельзя подходить к данному миру с земными лекалами. Даже там, странам Запада, единую культуру или бескультурье глобализма на весь мир натянуть не удалось. А здесь дядюшки Сэма никогда не было. Зато есть магия, на которой общая скособоченность проявилась особенно заметно. Удака, модный курорт, кажется, вместил в себя все лучшие технологические достижения, доступные в этом мире на данный момент. Водопровод, канализация, электричество – все есть. Правда, только в центральном квартале, где живут отдыхающие. На периферии, где обитает обслуживающий персонал, все гораздо проще. Жить в центре стоит дорого. И небольшая ТЭЦ отчаянно дымит всеми трубами, дровами ее топит, что ли, отнюдь не улучшая атмосферу. Но мне здесь нравится. С деньгами проблем пока нет, так что просто живу и получаю от жизни удовольствие. В число отдыхающих я вписался очень легко. Есть деньги, номер в гостинице снял, воду лечебную пью, одеждой не выделяюсь. На самом деле инородность моей одежды в глаза особо не бросалась, но я поспешил ее заменить, благо всевозможных лавок тут было в избытке. Носили тут в основном шелковые шаровары свободного покроя и мужчины, и женщины. Только у мужчин цвета были строже, и ткани на них меньше шло. На ногах сандалии или мягкие полусапожки, тоже унисекс. Вот блузы тут существенно различались. У мужчин обычные рубашки с широкими рукавами и шнурком в вороте, а у дам всякое разное. От полностью закрытых вариантов до диких декольте или почти совсем прозрачных тканей. И куча всякой драгоценной бижутерии. У мужчин разве что перстни и цепочки на шее. Что там за медальоны или амулеты, не видно. Но в целом мода отторжения у меня не вызвала. Попал сюда я транзитом через другой городок. Бипин, где были дом и база встреченного мною в пути купца Санчина. К сожалению, как говорится, дружбы между нами не получилось. Купец был навязчиво почтителен и внимателен, так и рвался услужить, в смысле решать за меня все мои проблемы, которых у меня на самом деле не было. Ютиться в гостинице, по его выражению, мне было много комфортнее, чем в его доме, и спокойнее. Эмоции мне его не понравились. Не забота и благодарность там чувствовались, а желание поправить свои дела за мой счет. И очень ему было любопытно в моих вещах порыться. Пока были в дороге, я от них не отходил, а вот в своем доме у него куда больше возможностей было бы. В дороге, когда в первой же деревне мы встретились с ранее бежавшими стражниками каравана, он тоже мной попытался заслониться от их претензий. И еще сына привлек, который ко мне с криками «Спасите, убивают!» кинулся. Хотя разговор они вели хоть и на повышенных тонах, но без рукоприкладства. Я тогда посоветовал им разбираться с трактовкой их договора с привлечением соответствующих компетентных организаций. Есть же у них какое-то объединение наемников. Гильдия, союз, биржа, наконец. И у купцов тоже какая-то организация должна быть. Не на улице же они друг друга находят. Вот пусть они между собой и разбирают их случай. Наверняка он не первый. Или пусть в городской совет обращаются. «А мне дадут поесть! Спокойно!» На последней фразе я слегка повысил голос. Да еще трансляцию эмоций запустил, попытавшись им робость оттранслировать. Получилось так себе, но отстали. При этом и купец, и охранники были недовольны. Похоже, официально хозяйственные споры разбирать себе дороже получится. И, наверное, это правильно. Нечего со всякой ерундой солидных людей беспокоить. В общем, оказался я для купца не субъектом, а объектом. А раз так, лучше было с ним держать дистанцию. В прямом и переносном смысле этого выражения. Впрочем, к одному делу я его все-таки привлек, чтобы с другими предложениями не приставал и чтобы самому в муниципалитете не торчать. Один раз сунулся, не понравилось. Принял меня какой-то мелкий чиновник, или рядовой, по крайней мере, не начальник, что, впрочем, не мешало ему надувать щеки, говорить со мной через губу и всячески подчеркивать свое превосходство над посетителем, то есть мною. Сначала он долго листал бумаги, которые тут же достал из своего стола, потом сходил к шкафу, принес оттуда еще одну пачку, потом просмотрел какой-то журнал, на меня при этом не обращал никакого внимания, хотя секретарша в приемной пригласила меня внутрь явно с его разрешения, да и других посетителей не наблюдалось. В какой-то момент он поднял на меня глаза и заявил: «Я очень занят». Видимо, решил прояснить свое видение ситуации на случай, если до меня не дошла его пантомима. После чего снова зарылся в бумаги. И только убедившись, что я все еще тут, важно спросил: «Что там у вас? Излагайте кратко и быстро». Узнав, что я хочу на время открыть частную врачебную практику, сразу заявил, что вакансий нет, у них своих дипломированных целителей хватает, а я к нему даже без повязки явиться посмел. Порывшись в памяти Харана, я вспомнил в кавычках, что местные упсуры-недоучки тут действительно носят на лбу повязку со значком вроде того, что у меня после сдачи экзамена артефакт ушедших на лбу появился. И значки на повязках как-то еще ступень мага шифруют. Мой донор ее носить не любил, так как имел самую низшую ступень ученика. Вот я на это и не обратил внимания. Я поинтересовался, чем его знак дипломированного керата не устроил. Чиновник, судя по эмоциям, растерялся, но внешне остался все таким же наглым и важным. Оборвал разговор, сказав, что слишком занят, и чтобы я зашел завтра. Так что завтра я уже вместо себя Санчина послал. О чем и как они договаривались, я не знаю. Но комнату для приема мне выделили прямо в муниципалитете, и посетителей был вал. Наверное, все сложные заболевания и травмы у всех жителей городка и проезжавших мимо караванов вылечил. И неплохо заработал, хотя подозреваю, что купцу и чиновнику перепало не меньше. В результате за декаду к имевшимся у меня ранее двум золотым и 30 серебряным монетам добавилось еще полсотни золотых. Большие по местным меркам деньги. По дороге в Бипин мне только одну серебряную монету разменять пришлось, когда ослицу экипировал. Еда так и вовсе медики стоила. Я уже говорил, что серебряная монета тут называется Арджуна, медная — Пай, а золотая — Мухр. Но, пожалуй, перегружать свой рассказ местными терминами я не буду, так что продолжу называть их по металлу, из которого они отчеканены. Монеты тут не то чтобы унифицированные. Ввести полную монополию на их чеканку корона не смогла, да и королевств тут явно больше одного. Сколько точно, так и не знаю. Кхаран географией почти не интересовался, но о пяти ближайших соседях слышал. Но все монетные дворы вроде стараются использовать один стандарт. Если же кто решит сжульничать и начнет чеканить монеты меньшего веса или портить пробу, менялы очень быстро начинают принимать их с таким дисконтом, что себе дороже получается. Так что денег у меня стало прилично, даже без учета спрятанных в сумках слитков золота. А делать в Бипине стало нечего. Оставаться там надолго, лечить заболевших караванщиков я не собирался. Да и лишнее внимание мне привлекать к себе не хотелось. Наверняка информация о полноценном керате уже разошлась по ближайшим городкам. Там, глядишь, и до сильных мира сего доберется, а я с ними встречаться пока не хотел. Не готов. Прежде всего, информационно. Просто не представляю, какая у них на меня будет реакция. Скорее всего, разная у короля, жрецов и местных магов. Но не факт, что у всех благожелательная. Так что решил я, что пора менять место жительства, а лучше совсем исчезнуть. Спрятать свой знак Аркха, что на лбу, немного подправить внешность и стать совсем другим человеком. Тоже упсуром, но без присвоенной квалификации или даже магом первой ступени. В отличие от Гхарана, у меня все вложенные ему в голову заклинания без проблем получаются. Или для этого надо будет в Абхавапур наведаться и экзамен сдать? Кстати, а почему бы и нет? Назовусь тем же Гхараном, внешне мы даже немного похожи, а о его жизни я теперь почти все знаю. Он, правда, моложе меня, но не думаю, что это составит мне большую проблему. Надо будет все это более подробно продумать и проработать, если в город магов все-таки решусь ехать. Оценить возможные риски, но в целом идея мне понравилась. Но в Абхавапур спешить не буду. Помимо риска быть там разоблаченным, как идущий по пути Силпина, очень до этого города далеко. Он за пределами королевства уже, фактически отдельное государство. Так что пока прикрою лоб повязкой и назовусь простым учеником, который идет туда экзамен сдать, но никак добраться до места не может. И подрабатывает по дороге. И отдыхает. Возможно, так даже лучше будет. В крайнем случае, по ходу легенду откорректирую. Другая причина, по которой я решил покинуть Бипин, была более приятной. В результате похода в пустошь, хотя ни до каких памятников ушедших я не добрался, можно было считать доказанным, что пребывание в месте силы вкупе с физическими упражнениями, ведь можно же так назвать мое отступление с боем, положительно сказывается на развитии моего симбиота. Две новые бусины засветились еще в дороге, а третья уже в городке. Видимо, полученный мною заряд бодрости в результате путешествия в магическое болото оказался даже больше, чем я надеялся. Первыми двумя заклинаниями были нагрев камня и охлаждение камня. Полезные заклинания. При этом камень в названиях оказался совершенно ни при чем. Нагревалось, как выяснилось, все, что угодно. Наверное, так даже еду можно готовить или хотя бы разогревать. Если я правильно понимаю, действие заклинания «нагрев камня» на органику сродни микроволновке. Сначала мне показалось, что никаких проблем с использованием заклинаний у меня не будет. Заиграл мелодию, сосредоточил внимание на конкретном камешке, и где-то через полминуты он перешел в форму лавы. Только толку от этого было никакого. Когда я остудил камешек, он стал более гладким, но каким-то ноздреватым и хрупким. В общем, испортил я его. Утешало только то, что он и раньше никакой ценности собой не представлял. Но возможность таким способом проложить дорогу вроде той, по которой мы едем, вызывает большие сомнения. Очень сложно для меня оказалось нагревать не весь предмет, а только его часть. И совсем не получилось частично нагревать два предмета одновременно. То есть сварка, пайка мне не далась. Надеюсь, заклинания для этих целей еще будут. Третье заклинание – разрушение камня. Тоже неплохо. Теоретически можно даже в скалах тоннели прокладывать, если сил хватит. Хотя не думаю, что без магии быстрее получается. Сейчас вроде научились камень струей воды под чудовищным давлением резать, как масло, но ведь отрезанное еще убрать надо. У меня все то же самое. Под воздействием заклинаний камень в какую-то нанопыль превращается, чуть ли не на отдельные молекулы разбираясь. Когда один камешек так обрабатываешь, ничего страшного. А если действительно тоннель делать? Не проморгаешься и не прочихаешься от этой пыли. Тут герметичный костюм полной защиты понадобится с маской-респиратором. И то не факт, что поможет. Так что с восторженной оценкой заклинания я что-то поспешил. С его помощью разве что крепости ломать, если других идей не будет. Но от участия в военных действиях я предпочел бы воздержаться. Сидеть в городке без источника силы было бесперспективно. Для дальнейшего развития своего магического потенциала их придется искать. Желательно бы там без драк обойтись, но общие принципы прокачки я для себя прояснил. Надо сосредоточиться на исследовании мест, где такие источники могут быть, местных аномалий. Так что я караванщиков не просто лечил, я их еще и о необычных местах расспрашивал. Их не так и мало оказалось, но большинство из них были довольно опасными, вроде пустоши. Но выяснилось, что в королевстве есть и совсем другое место. Дорогой курорт Удака. С целебными водами, которые съезжаются пить состоятельные люди не только королевства Угра, но и соседних. Так что в один прекрасный день я объявил, что убываю в столицу, торжественно со всеми простился, нагрузил к ее неудовольствию Люсю, которая, на мой взгляд, к моим сумкам успела добавить собственного веса килограммов 10 за время отдыха в стойле, и двинулся в поход. Один, не примыкая ни к какому каравану. Я маг со странностями, мне так удобнее. Все копья и перья забрал с собой. Ничего удовлетворительного по их продаже Сачин мне не предложил. В городке богатых коллекционеров не оказалось, а сдать их проезжим купцам я мог и сам, не теряя половины цены за такую услугу. Так что пусть радуется, что на моей целительской практике наварился. Вечером того же дня я остановился прямо в ближайшем лесочке и преобразился. Повязку на лоб надевать не стал, так как не стал ее изготовлять. Их, как я вспомнил, в кавычках, только в Абхавапуре изготавливали. Так что в моем самопале вполне могли разгадать фальшивку, а оно мне надо. И я просто скрыл печать у себя на лбу, воспользовавшись заклинанием моделирования. С его помощью я, в принципе, могу кому угодно, в том числе и себе, изменить рост, черты лица и тому подобное. Вот и блямбу на лбу спрятал, банально прикрыв ее бородавкой. Как там А.С. Пушкин Гришку Отрепьева описывает в «Борисе Годунове»? На лбу бородавка, на щеке другая. И ничего, парень даже красавцем считался. Почему бы и мне так себя не украсить? Одежду менять не стал. Она у меня и так добротная, но не богатая. А вот Люси от меня досталась. Масть я ей поменял, сделав из серой, с черной гривой и полосой на спине равномерно песчаного цвета. Она этого вроде не заметила, так что скандалов не устраивала. В качестве компенсации сыграл ей идеальное самочувствие. Перед сном уже традиционно некоторое время промедитировал, исполнил гимн света. Он у меня уже легко получается, и в небесные дали улететь тянет все меньше. Значит, контроль тоже растет. Так и не решил, считать ли этот свой переход в состояние света применением заклинания или все-таки разновидностью медитации. Вопрос, конечно, чисто философский. Практического значения не имеет, но я предпочитаю понимать, что делаю. Но не знаю. Дальше ехал уже спокойно, представляясь на постоялых дворах магом-учеником, неплохо заработавшим в окраинных землях, и теперь едущим сдавать экзамен на первую ступень. И при первой же возможности свернул с древней дороги в сторону. В столицу я решил пока не ехать, а в Удаку предпочел добираться проселочными дорогами. Дольше, но и не встретил по дороге никого, кроме местных крестьян, которых я заодно лечил за ночлег и еду. Старался ограничиваться малым исцелением, но пару раз и среднее использовал. Все равно в таких тонкостях тут никто не разбирается. И вот я прибыл на курорт. Вообще-то курорты у меня ассоциируются с морем. Ни в Кисловодск, ни в Карлсбад на земле съездить мне в голову не пришло. Вот теперь в новом мире посетил. В принципе, все здесь было очень даже неплохо организовано. Городок Удака находится не то чтобы в горах, а среди каменистых холмов, что ли, или сопок, как Рим или Хабаровск. В общем, местность там, что называется, пересеченная, а сам город многоуровневый. Центр, где проживают состоятельные отдыхающие, понятно, плоский, а вот примыкающий парк уже обеспечивает возможность прогулок по горным тропам. Главная достопримечательность – три фонтана с целебной водой. Один прямо в центре города, другой в парке, третий на вершине горы. Последний считается наиболее животворящим, но, как мне кажется, вода подается к ним по трубам из одного источника. Правда, источника, который действительно является местом силы, прежде всего жизни. Так что, приехав сюда, первую и главную задачу я выполнил. Оказался в месте силы. Фон был не очень силен, но использованные в качестве тестеров яйца с записанной в них нотой звучали вполне слышимо. В том числе и в парке, где для отдыхающих предлагался некоторый набор аттракционов. Нет, это не был ни Диснейленд, ни даже Лунапарк, но меня колесо обозрения или комната смеха не интересовали. Горные тропы на полосу препятствий из комплекса ушедших, конечно, не тянули, но какую-то нагрузку прогулка по ним давала. Особенно если бегом, с подтягиванием на иногда нависающих над тропой ветвях. К тому же парк и гора с источником были украшены различного вида развалинами разной степени сохранности и времени строительства. Большинство – откровенный новодел. В таком же стиле было модно украшать парки при царях со времен Екатерины II. Даже у Кремлевской стены в Александровском саду якобы античный грот появился. Так и называется – руины. Но кое-какие старые постройки точно имелись, и мне было очень интересно по ним полазить. Вдруг вход в еще один комплекс ушедших обнаружить удастся. И эти постройки также выполняли физкультурно-оздоровительную функцию, так как лестницы в них были со ступенями разной высоты, и периодически требовалось перебираться через завалы, регулярно подновляемые. Для любителей острых ощущений в парке был небольшой водоем, в который можно было прыгать прямо со скал, обрамлявших две трети его берега, оставшаяся треть – пляж. В окрестных скалах было несколько пещер и гротов, где передвижение требовало определенных усилий и внимания. И уж для совсем экстремалов были частично отреставрированы две рядом стоящие башни – две сестры. Между их верхними площадками было метров 5, а вот до земли метров 20. Желающие могли залезть наверх и перепрыгнуть с одной площадки на другую. Там специально зубцы убрали или не восстанавливали. Башни находились на краю довольно большой, мощенной камнем площадки, большую часть которой занимали тенты и столики ресторанов с весьма приличным меню и оркестром, услаждавшим вслух гостей. Возможность увидеть, как кто-то прыгает в воздухе, тоже привлекала сюда посетителей. Вообще различных учреждений общепита в городке было много. На каждом углу, не считая ресторанов при гостиницах. Были тут и иные способы развлечения отдыхающих, как то летний театр, что-то вроде цирка, а также места для занятий спортом. Я о них не упомянул с самого начала, так как для меня они интереса не представляли и были в основном связаны с лошадьми. Конкур, поле для игры в конное поло, манеж для выездки. Был еще тир, активно посещаемый мужской частью отдыхающих. Дамы чаще участвовали в играх, напоминающих крикет, гоняя деревянными молотками деревянные же шары через металлические воротца. Также было несколько танцплощадок, казино и курильня. В общем, рай для богатых бездельников. Интересно, они тут собираются на недолгий отдых или живут постоянно? Немного отдохнуть и я был не прочь, но все-таки я сюда по делу приехал. Кстати, на курорте стало особенно заметно, что здешнее общество никакого отношения к индийской патриархальности не имеет. То, что официальных гаремов тут нет, я и раньше знал. Но независимость местных дам даже несколько удивила. Пожалуй, ведут они себя еще более раскованно, чем европейские барышни конца XIX века. Поодиночке гуляют редко, но зайти в кафе с одной служанкой могут вполне, или вдвоем с подругой. Также и по местным аттракционам вполне могут пройтись без мужского сопровождения. Некоторые, похоже, и вовсе без мужей или родителей сюда приехали. Так что, думаю, курортные романы тут не редкость. Моя гостиница, несмотря на шикарный антураж, была еще одной из самых скромных. Номер из одной небольшой комнаты, плюс включенные в стоимость проживания комплексные завтраки, обеды и ужины. Больше на пансионат похоже, чем на гостиницу. Большой плюс местной цивилизации – нет никаких паспортов и иных удостоверений личности. Все соседи друг друга и так знают. На курорте, где много приезжих, они регулярно меняются. Никому дела нет до того, кто ты на самом деле. Пока есть монеты в кошельке, и ты способен оплачивать здешнюю недешевую жизнь, ты – желанный гость. Это для местных. Отдыхающие между собой кошельками и титулами все-таки меряются, но без фанатизма. Какой-нибудь граф меня, якобы мага ранга ученик, в гости приглашать не будет, но и откровенно хамить тоже не станет. Раз я тут отдыхаю, значит, определенный ценз прошел. Первые дни я старался особо не выделяться из общей массы отдыхающих. Просто гулял по горным тропкам, пил воду, только из самого верхнего источника, а также заглядывал в гроты и пещеры. С другими отдыхающими специально не знакомился, но если кто-нибудь обращался ко мне с вопросом или репликой, вежливо отвечал. Но в друзья никому не набивался, стараясь после случайной беседы поскорее перебраться на новое место. Особое внимание уделил развалинам и пещерам. Реальным развалинам, а не их имитации. Надеялся найти следы ушедших, к сожалению, без успеха. Либо древние маги защитили свои строения от заклинания ощущения камня, либо их тут не было. По крайней мере, никаких следов подгорных комплексов, которые мне удалось найти в Запорталье, я тут не обнаружил. Пустоты в виде пещер и каверн этого хватало. Заклинание даже два клада показало, но вскрывать их не стал. Не сундуки в пещере спрятаны, в лучшем случае шкатулки. И, если я правильно понял, даже не золото, а серебро. Денег у меня пока хватает, тут важнее свои слитки сберечь, чем пригоршню монет найти, с риском привлечь к себе ненужное внимание из-за этой находки. Так что оставил все как есть. Возможно, непосредственно перед отъездом извлеку их, но пока заниматься этим не буду. Следующая бусина засветилась только на пятый день таких прогулок. С одной стороны хорошо, а с другой назвать такие темпы высокими язык не поворачивается. Особенно учитывая то, что первые заклинания браслета считаются самыми простыми. Название заклинания я перевел как «бур». С его помощью в камне, и не только в камне, отверстие можно сделать. А вот на живую органику заклинание, как выяснилось, не действует. В камешке с его помощью дырку просверлить можно, а вот в листе дерева нет. Игнорирует он его. Если на ногу направить, ноге ничего не будет. А вот в сапоге сквозная дырка образуется. Забавно. И еще дырки небольшие получаются. Максимум палец просунуть можно. А вот узкие надо концентрацию тренировать. К сожалению, скважину для воды или нефти так не сделать. Максимальная глубина пара метров. Но сваи уже можно пробовать ставить. Но я строительством заниматься пока не планирую. Поразвлекавшись некоторое время с новым заклинанием, решил увеличить интенсивность тренировок. По горной тропе не шагом, а бегом, с отвлечениями для подтягивания на доступных ветвях деревьев и взбирания наверх отдельных скал. Старался делать это, когда вокруг будет поменьше народа, но все равно внимание к себе привлек. А когда я стал еще из башни на башню прыгать, вообще стал местной достопримечательностью. У меня даже последователи появились. Как ни странно, не только молодые люди, но и женщины. Причем некоторые даже весьма солидной комплекции. Похудеть так надеются. Впрочем, дамы на скалы не кидались, из башни на башню не прыгали, ограничивались бегом трусцой. Но в обычной одежде и отнюдь не спортивных ботинках уже немало. Думаю, что это все со скуки пошло. Просто пить воду и посещать имеющиеся аттракционы приелось, тем более, что многие сюда уже не в первый раз приехали. А тут свежая струя. Можно сказать, новое модное направление. Не думаю, что надолго, но пока обо мне и возможностях курорта для развития тела в местной газете репортаж сделали, что еще добавило последователей. Не скажу, что скорость освоения новых заклинаний существенно возросла, но новая бусина все-таки засветилась. Погружение камня. Весьма оригинально. Оказалось, что таким способом я могу спрятать небольшой предмет внутри другого, не повреждая их. Например, погрузить монету в камень. Любопытное зрелище. Монета действительно потонула в камне, как если бы он был жидким. Точнее, какой-то густой субстанцией, так как тонула она очень неспешно. Но погрузилась вся, целиком. И камень внешне остался абсолютно целым, разве что раздулся немного. Заклинание ощущения камня показало, что монета цела. Разбил камень с некоторым трудом. Молотка у меня нет. Есть небольшой топорик. Вот его обухом и стучал. Скорее всего, монета была в камне абсолютно целой, но, разбивая его, я ее немного деформировал. Осмысленного применения заклинания пока не придумал. Относительный успех добавил мне энтузиазма, и я продолжил скакать по горным тропам, горным же козлом, завершая маршрут или прыжком в озеро, или прыжком с башни на башню. Зачем я эти прыжки делал, не совсем понимаю. Нагрузка, разве что на нервы, хотя о роли адреналина в развитии симбиота у меня весьма туманные представления. Или совсем никаких. Но раз уж я стал в некотором смысле местной знаменитостью, надо соответствовать. На мои прыжки посмотреть специально зрители собирались, особенно к двум сестрам. А что, сидят себе, дышат воздухом, деликатесы кушают, музыку слушают, а тут еще и зрелище. Раньше, думаю, хозяин ресторана специально каких-нибудь циркачей нанимал, а тут обычный отдыхающий, и даже с последователями. Пока, правда, желающих прыгать за мной много не нашлось, только пара ребят спортивного телосложения. Но уже нет гарантии, что никто не сорвется. Вот нервы всем и щекочет. Я тоже разошелся. Сыграв себе силу и скорость, стал не простые прыжки делать, а с сальто или пируэтами. Сам себя за это ругаю. Понимаю ведь, что в конце концов добьюсь того, что кто-нибудь из подражателей сорвется, но продолжаю. Зацепили меня крики зрителей. Никогда спортсменом не был, а тут на своей шкуре почувствовал, как их трибуны вперед гонят. После очередного прыжка обнаружил на верхней площадке башни скромно держащуюся девушку. Поклонница? Оказалось, нет. Служанка, которую ее хозяйка прислала пригласить к себе за столик внизу. Почему бы и нет? Пошел. Оказалась дама приятная во всех отношениях. Раджеш, в привычных терминах графиня, Савитра. Савитра, как я понимаю, название территории владения, что-то вроде солнечное. Но вообще я от этой смеси индийских и европейских традиций даже не знаю, как выразиться. Не шокирован, как любят сейчас говорить на земле, по делу и не по делу. И не смеюсь я над этим. Просто воспринимаю с некоторым трудом, когнитивный диссонанс. Но ничего, привыкаю. Так вот, эта графиня Савитра, кстати, зовут ее, как выяснилось, Амалия, имя вполне европейское, а на языке древних означает «чистая», была довольно красивой женщиной бальзаковского возраста, настоящего бальзаковского, то есть лет 25, можно сказать, ровесница. Сидела за столиком одна, хотя, судя по взглядам на нее окрестных мужчин, желающих к ней подсесть, вариант пригласить за свой столик было немало. Видимо, графиня умеет себя держать. Одним взглядом любого может и наградить, и осадить, и цену себе знает. Настоящая аристократка, как я это понимаю, а не адаптировавшаяся к демократическим ценностям вроде Джонни Бофора. «Ваши спортивные упражнения уже который день производят на меня впечатление». Сказано это было абсолютно естественно, без всякого высокомерия, но и без кокетства. Констатация факта, легкий интерес, поощрение. Целая гамма сдержанных, но благожелательных чувств. Я бы так не смог. «Вы действительно маг-ученик, как писали в удакских хрониках?» «Да, я пока не успел сдать на первую ступень, хотя все заклинания выучил. Мне почему-то в первый раз стало неприятно, что я сам себе назначил столь низкий ранг. В глазах такой женщины мне бы хотелось выглядеть более значительным. Впрочем, первая ступень для нее тоже близка к ничему, я думаю. Лучше буду напирать на свои приключения. Я ведь довольно долго в пограничных территориях крутился. Кстати, неплох в целительстве оказался, чем в основном и зарабатывал. Если вам вдруг в этой области что-то понадобится, сделайте милость, позовите. Буду счастлив продемонстрировать свои возможности». «А как же Маакара?» — удивилась моя собеседница. «Маги же больше на немертвых слугах специализируются. Если у вас есть кошка или собака, могу ее в Маакару превратить. Если вам ее жалко не будет. Или на корме решите сэкономить. Но, на мой взгляд, в быту от них мало толку. Захотите погладить, только силы зря потеряете. Да и не очень-то приятно Маакар гладить. А как защитники, никакому дикому зверю менять суть я сам не рискну. Сожрет. Чтобы ими управлять, надо самому магом высокой ступени быть. Есть заклинание управления смертью, но, во-первых, чтобы его использовать, надо самому быть магом. А во-вторых, оно не столько контролирует Маакару, сколько мысленно передает ему команды. Если животное при жизни дрессировки не подвергалось, могут быть большие проблемы. А преданное вам животное будет и жестом послушно. Так что даже магом быть не обязательно. Но про охранных котов я что-то не слышал. Так что остаются одни собаки. Боевые свойства у них, конечно, повысятся, но мне их на самом деле жалко. Без острой необходимости предпочел бы это не делать. Интересные рассуждения. Вы очень оригинально мыслите. Наш маг с вами не согласился бы. Вы ему не рассказывайте, пожалуйста. Мне еще экзамен на ступень сдавать. Я постарался улыбнуться как можно более комично. Кажется, Амалии это понравилось. Но вы же Маакар делали в своем пограничье? Да, для барона Джея пришлось. За деньги, добавил я значительно. И много вы так заработали? Не думаю, что графиню сильно волновали мои финансовые возможности, просто чужие деньги считать каждому интересно. Пару золотых. Этот барон вообще-то жмотом оказался. Хотя там все такие. Барон Аджит мне и вовсе 20 серебряных заплатил за труды, а я ему, между прочим, сына вылечил. Следующий вопрос графиня не задала. Точнее, задала взглядом. На какие же шиши ты, мой хороший, здесь живешь? По крайней мере, я это так понял. Так я по всему пограничью прошелся, но заработал больше на артефактах. Я же во все интересные места влезал. До самого центра пустыни добрался, в пустошах изрядно наследил. Если хотите, могу перышко с тимфалийской птички подарить, или даже несколько. Милые такие птички роняют в полете на путников перышки, а те, как стрелы, в них втыкаются. Еще и ядовитые. Я их довольно много набрал. От меня эта стая почти лысой улетела. Как ни странно, разговаривать с ней было очень легко. Вроде никак мы не ровня, она графиня, причем правящая целым графством, а я маг, даже не подтвердивший первую ступень. У нее в замке поди с десяток таких, и ступенью выше. И познакомились мы только что, а вот нет между нами никакой дистанции. Разговариваем, и нам друг с другом хорошо и интересно. Со мной-то все понятно. Встретил красивую и умную девушку, которая обратила на меня внимание. Вот и рад стараться. Но ведь ей тоже искренне нравится со мной беседовать. Это я по эмоциям чувствую, которые с помощью соответствующего заклинания отслеживать не забываю. И от ее эмоций сам еще больше млею. Давно такого удовольствия не получал. Дальше уже пошли рассказы о моих подвигах. Естественно, приукрашенных и разбавленных историями из фэнтезийных книг. Впрочем, много придумывать или напрягаться мне не пришлось. Графиня очень ловко направляла беседу, а мне лишь приходилось следить, чтобы не сболтнуть лишнего. И благодаря чтению эмоций старался корректировать свои рассказы в зависимости от ее реакции. И каюсь, не удержался и иногда симпатию ей транслировал. понравилась мне эта графиня Амалия. Видимо, в качестве поощрения за интересный рассказ графиня немного поведала и о себе. Оказалось, она вдова. Вышла замуж, вроде удачно, но семья мужа оказалась втянута в заговор против короля. Даже активно в нем участвовала. Вот она теперь и осталась единственной графиней Савитра. Благо, ее родная семья всегда была королю предана и на хорошем счету. Какая-то странная история. Явно не так все просто, и с этой милой девушкой лучше держать себя аккуратнее. Но все равно, когда она предложила еще раз встретиться завтра, я обрадовался. Она красива, обаятельна и скучает. Почему бы не провести некоторое время вместе? Мне ее общество просто приятно. А то, что перспектив для серьезных отношений нет, надо быть реалистом. Тут не то, что о серьезных, вообще о каких-либо отношениях рано думать. Пока мы только проболтали пару часов, получив от этого удовольствие. А перо я ей, пожалуй, подарю. Или даже копье? Нет, пока рано. В номер гостиницы я вернулся в приподнятом настроении, которое еще улучшилось от того, что засветилась следующая бусина. Заклинание с простым названием «Лопата». Простое и действенное. Действительно копает и измельченный грунт рядом кучкой укладывает. И ему все равно, что копать, землю ли, металл или что иное, но опять же живую материю не трогает. То есть, если буром можно небольшую дырочку проковырять или круглое отверстие просверлить, то лопатой, возможно, даже котлован выкопать. Только долго. Так как за один раз захватывается объем примерно как настоящей лопатой. Заклинание выучил быстро. Благодаря абсолютной памяти у меня это теперь без всяких проблем происходит. Только экспериментировать с ним в номере не стал. Незачем мне люк в полу копать. Там, наверное, соседи снизу, так что даже подземный ход наружу не вырыть. Да и зачем мне он? Мысли невольно снова вернулись к графине Амалии. Я часом в нее не влюбился, как школьник с первого взгляда. Вроде все-таки нет. Желание срочно на ней жениться и прожить вместе всю жизнь не наблюдается. Но она мне определенно понравилась. И еще раз я с ней с удовольствием встречусь. Надо, кстати, подумать, чем я ее могу развлечь. Полез к себе в сейф. Стал аккуратно перебирать перья. Больше мне ей подарить нечего. Привезенного еще с земли оборудования у меня с собой совсем немного, к тому же мне оно самому пригодится, и показывать его посторонним совсем ни к чему. Медальон свастика на груди мне явно самому пользу приносит. Серьга ушедших, я ее толком не изучил. Надеюсь, по мере освоения заклинаний Силпина смогу узнать больше. Пусть лежит. Шар-фрагмент голема. Не нужны мне неприятности. Его вообще лучше никому не показывать, так что остались только перья и копья. Вот перо и возьму. Интересно, а Амалия обо мне вспоминает? Может, опять служанку послала? В этот момент раздался решительный стук в дверь. Я на автомате прикрыл дверцу сейфа и кинулся открывать. Неужели угадал? Нет. На пороге стоял какой-то молодой человек. Никак не старше меня, с повязкой на лбу, на которой был намалеван некрупный значок типа инь-янь, вроде того, что мне артефакт на точке бинди поместил. Только у этого цвет сине-зеленый, блеклый, и сам он весь какой-то некрупный и невзрачный, и улыбается крайне неприятно. «Кто это у нас тут жирует? Старшим по ступени не докладывает? Забыл, чему тебя в Абхавапуре учили? Так я понимаю?» Голову резко сдавило болью, я даже пошатнулся, но быстро выставил ментальный щит, и она сразу прошла. «Этот гаденыш меня что, атаковать решил?» «Что, не понравилось? Сейчас добавлю. Хотя нет, потом. Ты мне еще живой и соображающий нужен. Ну-ка показывай, что ты там в пограничье надыбал». Не нужно тебе все это. И сам ты тут не нужен. Будешь хорошим мальчиком, так и быть, отпущу тебя к учителю. Кто он у тебя?» «Виджей Баба». Кто был учителем Гхарана, я выучил. И сейчас ответил только потому, что пока не решил, что с этим нахалом делать. Про то, что у местных магов дедовщина встречается, я знал из памяти своего донора. Но происходящее явно выходило за ее рамки. Считалось правильным проявлять уважение к старшим, предлагать им помощь, дарить подарки. Как правило, старшие в ответ тоже как-то помогали младшим, хотя бы временным покровительством. А у этого юноши самого только первая ступень. То есть он отличается от Харана только тем, что успел добраться до Абхвапура, сдал экзамен и получил для выучивания новую порцию заклинаний. Что-то из этого успел выучить, ведь атаковал он меня каким-то ментальным заклинанием, которого в начальном наборе не было. Но это несерьезно. Будь он хоть бы третьей ступени, а так... Похоже, он после сдачи экзамена на радостях заявился на курорт, а тут понял, что его денег для полноценного отдыха недостаточно. Вот и решил меня пограбить. И эмоции у него соответствующие. При этом грязные и противные. Ему еще меня унизить хочется. Этот тип тем временем нахально наклонился к сейфу и потянул дверцу на себя. «Ого! Это что, они ценные? А под ними что?» «Все, хватит». Я вырубил его параличом и сел подумать, что с ним дальше делать. Скверно. Свалился вымогатель на мою голову. И ведь если его просто выкинуть, шум поднимет. Не может маг-ученик таким заклинанием владеть. А этот гад точно к магам в Абхвапур кинется. И еще такого наврет, что за мной поди ловцов вышлют. Не убийц, а тех, кто на суд к старшим экспортирует. В мои планы подобные суды и встречи никак не вписываются. Затереть ему память заметить могут. Не специалист я в этом вопросе. Так что? Одного мага я уже убил, теперь второго. Оба на меня сами напали, получается, сами виноваты. Противно, но, в принципе, я по характеру не склонен к истерикам. Убивать совсем не моя стихия, но и сделать это я могу без душевных терзаний. Уже проверил. Еще некоторое время я просидел, пытаясь найти другие приемлемые варианты. Не нашел. Ну, надо так надо. Я аккуратно разобрал содержимое сейфа, чтобы вынуть артефакт истины. Аккуратно сложил все назад и запер дверцу. Скоро мы отсюда уйдем. Не надо, чтобы обслуга в моих вещах рылась. Надел на мага артефакт ошейник и снова сел. Избавлять его от паралича заклинанием исцеления мне не захотелось. Скоро и так все пройдет. А я пока вопросы придумаю. «Зачем ты, болезный, меня грабить пришел?» «Денег мало. Несправедливо, что у тебя они есть, а у меня нет. И как ты меня скрутил? Ты не можешь это заклинание знать. У тебя артефакт». «И артефакт тоже. Но вопросы здесь задаю только я». Я спросил, ты ответил. Все остальное время молчишь и сидишь смирно. Убедившись, что все идет штатно, я стал выяснять единственное, что меня о нем интересовало. «Ты в Удаку один приехал?» «Один». «У тебя тут знакомые есть?» «Нет». «Как ты поддерживаешь связь со своим учителем?» «Как, кстати, его зовут?» «Учитель Масуд Баба. Иду к нему, когда приезжаю в Абхвапур». «Помимо личной встречи, как ты ему можешь информацию передать?» «Послать письмо. Но оно долго идет и стоит это очень дорого. Разве что через знакомых удастся». «Где ты тут остановился?» «Пока нигде». «А где собирался остановиться?» «В этом номере». «Вещи где?» «Внизу оставил». «Хорош, гусь. Решил отдохнуть за мой счет вместо меня. Только я тут не просто отдыхаю. И такой гость мне ни к чему. Впрочем...» «Меня куда деть собирался?» «Еще не решил. Либо выгнал бы, либо проводил за границу города». «И что бы там сделал со мной?» «Убил бы». «Это если бы у меня очень много денег оказалось?» «Да». «Ладно, пошли вниз за твоими вещами. Нечего им там внимание привлекать». Вещей оказалось немного. Всего одна сумка с одеждой и еще небольшой тубус по размеру скрученного листа А4. документы, потом посмотрю. Заставил этого типа снять с головы повязку, сунул ее и тубус в сейф. Теперь сядь и расслабься. Сними все щиты, если они у тебя есть. Чтобы не произошло, продолжай так сидеть. Я подошел к нему со спины и положил руки ему на виски. Лишнее движение, но с Хараном я поступил именно так. Не буду менять технологию. Заиграл заклинание чтения памяти, сосредоточившись на желании получить от него все известные ему заклинания. На сей раз сознание не терял, вроде все удачно прошло. Что мне перепало? Старый набор заклинаний Гхарана в полном составе, заклинания из бусин браслета Кирата, разгон насекомых, ощущение жизни, сила жизни, простой ментальный щит и малое исцеление мне уже в третий раз попадает. Я их и так хорошо знаю. В новом наборе я знал заклинание ослабления чувств, слабая анестезия, простой аурный щит, локальное сокращение мышц, железные мышцы, паралич, малое восстановление и взгляд внутрь. Очень поверхностный и с большими пропусками курс Кирата. Получается, паралич он тоже знал. Просто мой ментальный щит сильнее его, да и сам я, как маг, сильнее. Вот и уложил его без проблем. А зачем сокращение мышц понадобилось? Неприятное заклинание заставляет пациента чем-нибудь дергать против его желания. Или так и было задумано? Ведь среди новых заклинаний «Путь на Аша» оказались специфические. Боль почувствовал на себе. Страх смерти, ментальное давление на живое существо, повергающее его в панику и растерянность. Малое уплотнение мертвой плоти, вариант щита для нежити. Ткани тела уплотняются и хуже поддаются разрушению. Средняя мертвая вода, что-то вроде малого восстановления для творений некромантов. Среднее раскрытие сути, превращение трупа живого в прошлом существа, примерно до 50 килограммов, в акару, зомби. Средняя замена сути, превращение животного, примерно до 50 килограммов, в маакару. На человека не действует, для этого требуется другое заклинание. Учить буду позже, но наборчик говорящий. Пара пыточных заклинаний или больше, с учетом возможности использования в этих целях заклинаний Кирата, а также заклинания, позволяющие делать нежить больше и крепче. И в этом мире считается, что некроманты идут путем света? Интересный выверт. Я поднялся с пола. Неприятных ощущений вроде нет. Можно идти. Хотя... Тебя как зовут? Махан. Давно ученичество проходил. 3 года назад. На первую ступень когда сдал? Прямо сейчас. Сколько сюда из Абхвапура добирался? 3 месяца. А говоришь, прямо сейчас. Ладно, пошли. Держись рядом со мной. Сначала я даже имя его узнавать не собирался. Решил убить, так зачем знать подробности? Но потом решил, что будет странно, что мы с ним встретились, вместе гулять пошли, но так и остались незнакомыми. На вопросы о нем мне, скорее всего, отвечать придется, так что информации лишней не будет. Повел его своим стандартным маршрутом по тропе в горы. Иногда шагом, иногда бегом. Физически Махан был развит не очень здорово, так что долгий или быстрый бег не выдерживал. Приходилось сбавлять темп. Впрочем, у меня и не было цели его тренировать. Конечной точкой маршрута стали 2 сестры. Так как дело близилось к вечеру, на площадке вверху было пусто. До вечерних прыжков мои последователи еще не доросли. «Садись». Я посадил мага у наружной стены и снова наложил на него паралич. Снял с него артефакт истины, убрав его к себе в здоровенный карман-шаровар, почти как у старых армейских галифе. Носил в одной экспедиции. Вот это карманы! 1 килограмм яблок влезал. Надолго замирать не стоит, снизу за нами следят. Сел с ним рядом и заиграл ему среднее исцеление. Полностью сразу паралич не сбросит, но время действия сократит почти до 0. Вот он шевельнулся, а я уже перехват контроля играю. Все, я теперь маг 1-й ступени Махан. Встаю, разбегаюсь, прыгаю, не долетаю до стены, пытаясь ухватиться за край руками, но соскальзываю. Все. Контакт немедленно разрываю. С земли раздался слитный вскрик зрителей.